Сознание возвращалось ко мне медленно, вязко, словно поднимаясь из глубин жуткого мрачного болота. Я пробуждался постепенно, будто прорастая из земли. Мне казалось, что меня окутывает вязкая, мутная жидкость, из которой я все никак не могу выбраться. Наконец меня пронзило, я открыл глаза и тут же огляделся. Я лежал в большой пенной ванне в слабо освещенной комнате. Возле меня стоял небольшой столик, на котором в серебряном ведре, наполненном водой, плавала бутылка, а рядом лежал разбитый высокий бокал. Где-то вдалеке тикали часы. Не может быть, опять ванная? И я опять не помню, как оказался здесь. Я занервничал и, закрыв глаза, прислушался к своим ощущениям. Ничего не болело, лишь во всем теле была легкая слабость. Голова немного кружилась. «Ого, да я же пьян», — подумалось мне. Я слегка зашевелился в воде и ощутил, что она уже давно остыла, и находиться в ней мне было неприятно. Стараясь не поскользнуться, я встал, держась за край ванны, и ступил на теплый ковер. Мою ногу тут же пронзила боль. Я отшатнулся в сторону и увидел, что наступил на разбитое стекло бокала. «Да что ж такое-то, а?» Буркнул я себе под нос и краем глаза заметил движение в полутьме. Я тут же развернулся. В этот же момент в темноте кто-то резко дернулся на меня. Отражение. Всего лишь отражение. Большое зеркало в человеческий рост стояло, слегка прикрытое шторой, в глубине комнаты. А из него на меня смотрел голый, покрытый пеной я. Нервы за последние 2 дня явно сдали. Хотя, может, уже прошло больше времени? Сколько я здесь? И, главное, где я? Нога, разрезанная стеклом, болела. Я наклонился и осмотрел ее. Странные трещины почти зажили, и рана, полученная еще в гостиничном номере, затянулась. Новая же ранка была не глубокой, но весьма болезненной. Я стал озираться в поисках того, чем ее можно замотать, и только в этот момент пробудился окончательно. Стоп! Где я все-таки? Где Гейл? Не погиб ли он от взрыва, который я, поддавшись гневу, устроил? Где все мои вещи? И вообще, было ли все то, что я помню на самом деле? Что мы имеем? Я опять голый, опять не соображаю, где нахожусь, опять в ванной комнате. А что, если там, за дверью, снова спальня с новой мертвой девушкой? Меня охватила дрожь. Заметив неподалеку большой халат в красно-белую полоску, я накинул его и, стараясь не наступать на больную ногу, подошел к двери. За дверью была тишина, лишь тихонько тикали часы. Я собрался с духом и приоткрыл ее. В проем ударил яркий теплый свет, и на мгновение я даже ослеп. Когда зрение вернулось, я увидел богатую широкую комнату с большим ковром, дорогой мебелью и огромной кроватью в центре. Я стиснул зубы, приоткрыл дверь и вышел. На кровати валялись сбитые простыни и подушки, но никакого тела не было. Я облегченно выдохнул и еще раз внимательно огляделся. Несмотря на богатую обстановку, всюду царил хаос. На полу лежали предметы женского гардероба, в том числе и нижнее белье. Возле кровати валялась пустая бутылка. В пепельнице торчали окурки сигар. Даже на ручке входной двери висел какой-то головной убор с перьями. Но моих вещей, саквояжа, плаща, сюртука, ничего этого не было. Внезапно справа раздался звенящий звук, и я дернулся. Звук шел из красивого, покрытого золотом прибора, стоявшего на столике. Я не помнил его название, но отчетливо знал, как им пользоваться. Да? Господин, вы уже проснулись? Голос был мне незнаком. Возможно. Хорошо. Ужин скоро будет готов. С вашего позволения, я зайду убрать комнату. Начал было я, но на том конце раздался щелчок и послышались гудки. Так, я здесь законно, наверное. По крайней мере, обо мне знают, и это не вызывает агрессии. Если это, конечно, не западня. Стоп, хватит паники. Нужно собраться и казаться спокойным. Я подошел к кровати, сел на нее и тут же уловил слабый аромат духов. Кажется, совсем недавно на этой кровати кто-то занимался любовью. Неужели я? Но с кем? И где она? И почему все самое интересное я всегда упускаю? Возле пепельницы я нашел целую сигару, спички и закурил. На коробке спичек была изображена та же женщина, как и на моем, но наклейки с филином на задней стороне не было. Я затянулся сигарой и тут же закашлялся. Нет, это не мое. В дверь постучали. Я успел только встать, как в комнату вошел высокий молодой степняк с холодным лицом в дорогом черном костюме. Добрый вечер, господин. Как отдохнули? Я открыл рот, но не нашелся, что сказать. Человек оглядел меня, приподнял бровь и остановил взгляд на моих ногах. Хмыкнул он и принялся убираться в комнате. Я стоял в нерешительности. Простите, а где я? Вы в съемных апартаментах госпожи Штайн, в третьем кольце. А-а-а, протянул я. Отчего-то мне стало очень нервно, и я почувствовал, как похолодел. А где сама госпожа? О, она уже ушла на выступление. Но она оставила вам записку, господин, в зале, возле транслятора удовольствий. Кстати, можете им воспользоваться, пока готовится ужин. И он указал на дверь, отвернувшись и полностью потеряв ко мне интерес. Я, стараясь больше не привлекать его внимания, вышел в зал. Здесь все было так же богато, как и в спальне. Золото, красные шторы, темное дерево. В центре стоял стол, напротив которого горел камин. На столе были приборы и пустая посуда, возле которых лежала записка. А неподалеку стоял странный механизм, отливающий медью. Высокий столб, на конце которого возвышался большой металлический шар с рядами проводов, спускавшихся вниз. Наверху шара лежали несколько металлических обручей. Я сел в большое мягкое кресло у камина и заметил, что так и не выпустил сигару из рук. Не зная, куда ее деть, я, стыдливо обернувшись на дверь, положил ее в пустой бокал и взял записку. Я определенно умел читать. Это было сложно. Буквы разбегались перед моими глазами, но я, собравшись, медленно по слогам прочел текст. «С тобой так хорошо, дорогой, но, увы, дела-дела. Жаль, что ты в этот раз пришел без обещанного подарка, но я слишком люблю тебя, чтобы злиться. Если хочешь, приходи сегодня в полночь в огни столицы, но прошу не с пустыми руками. Густаво позаботится о тебе, будь с ним вежлив». И, кстати, я очень хочу узнать, кто такая эта Дара, чье имя ты бормотал. Если у тебя есть еще кто-то на стороне, я вырву ей все патлы. Целую тебя, твоя Лукреция. Ну и дела. Что я делал? Неужели я так напился, что ничего не запомнил? Или Дайн и его уколы? Да, разумеется. Меня так напичкали химией, что, скорее всего, я ничего и не вспомню. Значит, мне очень повезло. Но где все мои вещи? За моей спиной раздался скрип, и из спальни вышел слуга. Он посмотрел на сигару в бокале, недовольно хмыкнул и, взяв ее, бросил в камин. Не желаете ли воспользоваться транслятором, господин? И он показал на странный механизм. А что это? Он посмотрел на меня со смесью презрения и сожаления, а затем, подойдя к медному столбу, снял обруч. Это, господин, транслятор удовольствий. Разработка Стефана Джипса из Крейка Джипс. Он доставляет вам различные удовольствия с помощью образов, видений и ощущений. У нас он новый, 6-й модели. Многие мечтают о таком, но немногие могут себе позволить. Ну, наверное, можно. Хотя видений у меня уже было предостаточно. Слуга, ничего не говоря, подошел ко мне и положил мне обруч на макушку. Сейчас я включу его, и вы оцените его по достоинству. Он включил какой-то тумблер, аппарат загудел, по нему пошли искры, а затем вокруг все задрожало, и мир наполнился полным безумием. Вокруг меня появились образы, тысячи образов. Я словно упал в котел, в котором кипели эмоции, ощущения, переживания. Меня словно окружила тысячная толпа. И каждый человек в ней занимался своим делом, рассказывая мне об этом. Тут ссорились и дрались между собой люди. Там кто-то пел, Позади то ли женщина, то ли мужчина закатывали друг другу истерику. Мне стало вдруг жутко смешно, затем меня охватила тоска, и я заплакал. А потом возник интерес, и тут же пропал, сменившись страхом. Опять смех, который шел изнутри безо всяких причин. Все это затягивало, но казалось глупым и бессмысленным. Хаос из эмоций, ярких, но пустых и абсолютно чужих, охватил меня, и я ощутил, как глупею, погружаясь в этот океан безумия. Я дернулся и сорвал обруч с головы. Меня трясла дрожь и пробил пот. Я оглянулся. Слуги уже не было, а на столе дымился ужин, рядом с которым лежала газета. Я с омерзением отложил обруч в сторону и, все еще нервничая от бури эмоций, принялся жадно есть, медленно проглядывая газету. Читать и так было сложно, а после обруча и вовсе невозможно. Я прочел лишь пару заголовков и вдруг увидел фотографию. Пожар, множество людей, обломки и дым. Место знакомое, контора Дайна. Но даже не это привлекло мое внимание. На фотографии был Гейл. Его почти не было видно, но я сразу заметил его. Он бежал в сторону. На его плече висела сумка, в левой руке была клетка, а в правой – мой саквояж. Неужели он украл его? Я попытался увидеть себя на фото, но не нашел. Видимо, плотная толпа заслонила меня. Я нахмурился. Это было плохо, очень плохо. В таком огромном городе, где мне теперь его искать? Если он спас мои вещи, то я вряд ли его найду. А если Гейл украл мой саквояж, то найти его будет и вовсе невозможно. «Как вам ужин, господин?» Раздался голос прямо над ухом. Я вздрогнул и обернулся. Слуга стоял рядом, держа в руках большой бумажный пакет. «Ваша одежда была в отвратительном состоянии, господин. Госпожа Штайн велела купить вам новую взамен». И он принялся доставать из пакета одежду. «Стойте! А старая где?» «Нет нужды волноваться. Из карманов я все вынул. Впрочем, там было немного. А ваша старая одежда, на ней даже марки изготовителя не было. Стоит ли переживать из-за подобных вещей?» Я растерянно оглядел новый костюм. Это был черный жилет, темно-красный сюртук и такого же цвета брюки и плащ. Также здесь были новые высокие черные сапоги, элегантные перчатки и нижнее белье. Из старых вещей остался лишь цилиндр, подаренный мне Расти. Пока я одевался в спальне, слуга выложил на стол все, что было в моих карманах. Адрес Мадьяра, квитанцию из ломбарда, портсигар и коробок спичек. Бумажника не было. Гейл, неужели опять? Нет, не может быть. Одевшись, я поглядел на себя в зеркало. Да, после ванной в новой одежде я выглядел хорошо. Но это обрадовало меня мало. Вы дождетесь прихода госпожи Штайн, господин? Нет, пожалуй. Мне было очень некомфортно в этом богатом и помпезном месте. Но передайте, я обязательно зайду. Какой здесь адрес? Площадь Несменного, дом 1, апартаменты 301, 20 ярус. Выше нас только небо. Надменность и пафос слуги начали мне надоедать, и я попросил его проводить меня к выходу. В голове было смятение, я весь был на нервах. Он открыл передо мной массивную узорчатую дверь, за которой был коридор с лестницами, ведущими вверх и вниз, и большим красивым лифтом. «Удачи вам, господин. Надеюсь, вы еще...» В этот момент лифт лязгнул, и его внутренние двери открылись. В лифте стояли двое странных людей, одетых в черное пальто, в широкополых шляпах и белых масках, выполненных в виде одинаковых лиц. «Странно. Этот этаж только для разрешенного посещения». Они переглянулись, кивнули друг другу, и один из них резко вскинул руку. «Чем могу?» Раздался тихий звук, и слуга, дернувшись, повалился назад на меня. В его лбу зияла небольшая рана, из которой струилась кровь. Второй попытался открыть наружные двери лифта, но они были заперты на замок. Я, держа в руках мертвого слугу, замер. Тихий звук раздался еще раз, и я ощутил, как дрогнуло мертвое тело, в которое беззвучно вошла пуля. Медлить было нельзя. Нужно действовать.